Глава третья. «Не смотри так на меня, Максим», — улыбнулась Софья. «Если бы это было слишком опасно, я бы не стала тебе предлагать. Мне в свое время тоже показывали, как это работает. Выглядело это точно так же, как я сейчас собираюсь поступить с тобой. Как видишь, жива и здорова». «Кто тебе показывал?» «Отец. Почти сразу же после того, как во мне проснулся темный дар. Вообще-то, я и раньше чувствовала, что у меня есть какая-то особая связь с зеркалами. Я даже несколько раз говорила об этом отцу, но он лишь загадочно улыбался в ответ и отвечал, что, возможно, мне это лишь кажется. До поры, до времени. Потом оказалось, что я была права, и мне ничего не казалось. Как-то так». «Не то чтобы я не доверял Вороновой, просто то, что я видел, выглядело слишком странно и необычно, чтобы вот так сразу согласиться без размышлений». «Мне показалось, что половина твоего лица была в этой штуке», — сказал я и посмотрел на зеркало в ее руках. «Это не очень больно, если с непривычки в него влезть. Не то чтобы я боюсь боли, просто, знаешь, на ночь глядя и все такое...» «Не переживай. Тебе в него, как ты говоришь, влезать не придется. Я это сделаю вместо тебя, обещаю». «Вообще-то я спать хочу. Но чего не сделаешь ради науки? Интересно же посмотреть, что ты там видишь», — сказал я. И это было абсолютной правдой. Меня прямо разбирало от любопытства, которое вытеснило чувство страха. Тем более Софья пообещала, что все будет в порядке. Почему бы мне ей не верить в самом-то деле? «Согласен с тобой», — поддержал меня Дориан. «Не думаю, что она стала бы предлагать тебе нечто такое, что может быть опасным. Кто-кто, а она точно не дура». «Я так и знала, что ты не удержишься, чтобы не согласиться». Воронова блеснула своими карими глазищами, в которых загорелся яркий огонек. «Что мне нужно делать?» — спросил я. «Сказать какое-то особое зеркальное заклинание или что-то типа того?» «Не, не угадал. Заклинание я произнесу сама. Ты сядь у меня за спиной, положи руки мне на плечи, закрой глаза и постарайся расслабиться». «Окей. Вроде бы несложно». «И попробуй не врубать свой барьер на полную катушку, иначе у нас с тобой ничего не получится». «Постараюсь», — пообещал я и пересел к Софье за спину, как она и просила. Затем закрыл глаза, глубоко вздохнул, попробовал расслабиться и отпустить тревожные мысли. Хрена с два у меня получилось. Тревожные мысли почему-то не хотели никуда отпускаться. «Ладно, попробуем так. Надеюсь, что-нибудь у нас получится». «Должно», — заверил мне Мор и поделился житейской мудростью. «Обычно, когда долго мучаешься, обязательно что-то в результате все-таки получается. Не нервничай». Однако я нервничал. Еще и как. Я сидел с закрытыми глазами, чувствуя под ладонями горячие плечи Вороновой, и ждал, что вот-вот должно произойти кое-что интересное. Только не знал, что именно, и каким образом это должно случиться. По идее, Софья произнесет какое-то заклинание, и потом... Ничего она не произнесла. Просто в какой-то момент я почувствовал, как ее дыхание стало ровным и спокойным. А затем появилось такое ощущение, будто кто-то хочет проникнуть в мои мысли. В то же мгновение я поставил барьер, и это было скорее автоматически, чем осознанным желанием. Привычка, выработанная долгими и упорными тренировками с Бабаедовым. Причем у меня его даже ослабить не получалось, как будто мой разум упорно сопротивлялся моим желаниям. «Максим, если ты продолжишь в том же духе, то я не смогу тебе ничего показать», — сказала Софья. И я был уверен на 100%, что рта она при этом не раскрывала. Ее мысли просто каким-то удивительным образом передались мне. Я попробовал выполнить ее просьбу. Хотя мозг по-прежнему сопротивлялся, по-моему, мне это удалось. Я настолько хорошо уже владел барьером, что мне сложно было понять, как он становился менее мощным. Вот если бы нужно было его усилить и сделать мощнее обычной нормы, тогда да, Вопросов нет. Это я бы смог сделать. Но думаю, что у меня получилось, потому что мои ощущения немного изменились. Внутри моей головы буквально разлилось тепло. Очень приятное ощущение. Вот только совсем расслабиться, как просила Воронова, у меня все равно не получалось. Я был готов в любую секунду активировать защиту, если это потребуется. Да, хорошо выдрессировал меня горох, что и говорить. Честно говоря, до этого момента я даже не до конца понимал, насколько хорошо. Все потому, что никто не просил меня перестать сопротивляться ментальному воздействию. Стало еще теплее. Теперь это было уже на грани. Еще немного, и ощущения перестанут мне казаться приятными. В таком случае я вновь активирую барьер и попрошу Воронову прекратить этот эксперимент. Однако этого делать не пришлось. Едва я успел подумать об этом, как темнота перед моими глазами начала понемногу рассеиваться, оставляя после себя какую-то картинку. Сначала слишком расплывчатую для того, чтобы понять, что именно я вижу, но понемногу она стала приобретать резкость. Я не был до конца уверен, но, по-моему, я видел комнату или пещеру. Нет, скорее второе. Стены слишком неровные для комнаты. Хотя я мог ошибаться. Картинка перед глазами все время плыла, как будто находилась в постоянном движении, поэтому трудно было что-то утверждать наверняка. Из этой пещеры повеяло холодом и ощущением бесконечной пустоты. А это что? Похоже на дерево. Очень пышное дерево, на ветвях которого белые блестящие листья. Я бы сказал, что они были сделаны из льда или чего-то подобного. На полу острые сосульки, все вокруг мерцает холодным, ярко-белым светом, который лично мне кажется опасным. Странное место, что и говорить. Самое интересное, что я видел мерцающие стены этой пещеры, все, кроме тыльной, отчего создавалось впечатление, будто она бесконечная. Вряд ли, конечно. Хотя, кто знает, может быть, это так и было. Забавно. Однако я чувствовал, как будто смотрю на застывшую во времени картинку. Возможно, это из-за мерцания вокруг. Но казалось, все там было заморожено, в том числе и дерево, листья которого превратились в лед. Некрослой по сравнению с этим местом выглядел просто каким-то перенаселенным миром, в котором кипела жизнь. Хотя там было не густо с обитателями, но, тем не менее, некромир выглядел намного живее. Что и говорить, там даже растения и то все время двигались, даже о чем-то разговаривали со мной. Здесь же... Не хотел бы я оказаться внутри картинки, которую сейчас видел перед собой. Она меня пугала своей безжизненной пустотой и ледяным холодом. Внезапно изображение перед глазами вновь начало темнеть, и вскоре я почувствовал, как Софья прекратила воздействовать на мой разум. Тепло в голове становилось слабее и слабее, пока все не пришло в норму. Я открыл глаза и прислушался к своим ощущениям. Ничего. Никакого дискомфорта не было. Ровно все так же, как и в ту секунду, когда я дал свое согласие на этот эксперимент. В этот момент Софья плавно убрала от себя зеркало, глубоко вздохнула, а затем я услышал ее спокойный голос. «Если ты не перестанешь давить на плечи, то сломаешь мне кости. Там и так уже синяки останутся». Только сейчас я сообразил, что и в самом деле слишком сильно сжимаю ее плечи. Будто боялся, что она сейчас вырвется и куда-нибудь удерет. «Ну как?» — повернулась она ко мне после того, как я оставил ее плечи в покое. «Я видел там пещеру», — ответил я, восстанавливая в голове картинку. «Мне показалось, там внутри все было покрыто льдом». «Это не лед», — ответила она. «Так выглядит мир Зазеркалья». «Стекло?» — предположил я. «Близко, но не совсем. Между собой, с отцом, мы называли его Зазеркальным стеклом», — ответила она. «На ощупь оно само по себе чуть-чуть теплое и по прочности отличается в несколько раз. Его достаточно сложно разбить». «Теплое? Никогда бы не подумал. Я бы сказал, что там внутри холодно, как на Северном полюсе». «Нет, там не холодно, ты ошибаешься. Хотя, когда я впервые увидела картинку, похожую на ту, которую только что показала тебе, у меня тоже было ощущение, что там очень холодно, — сказала она. Так мне казалось до тех пор, пока я сама не побывала внутри. То есть ты хочешь сказать, что можешь забраться в него? — спросил я. И в очередной раз посмотрел на зеркало, которое теперь казалось мне не просто обычной отполированной железкой, а чем-то вроде магического портала. Честно говоря, никогда бы не подумал, что с зеркалами можно проделывать такие штуки. Сейчас для меня это казалось не просто необычным, а чем-то очень и очень удивительным. «Могу», — улыбнулась Воронова. «Для меня это несложно». «Офигеть», — честно признался я. «Но ты же умеешь мне красной ходить», — решил напомнить мне Мор. «Почему бы и девчушке не владеть какой-нибудь необычной магией? Кстати, так-то кроме тебя и Черткова тоже никто не может ходить в некрослой, насколько я понял. По крайней мере, в Российской империи. Ты знаешь, она начинает мне все больше нравиться. Люблю необычных девушек. Вечно они отчебучат что-нибудь этакое». В общем-то, я был полностью согласен с Дорианом. Волшебство ведь на то в мире и есть, чтобы всякие удивительные чудеса происходили. Уверен, что существует множество видов магии, которые мне неизвестны. Трудно знать про все. Думаю, многие одаренные рода имеют свои секретики, о которых не пишут в истории их родословных. Однако каждый раз, когда видишь что-то совсем необычное, это выглядит удивительным. Как тогда, когда я вдруг начал призраков видеть или научился в некрослой ходить? Ну или вот сейчас, например. Софья молчала и смотрела на меня с улыбкой. Видимо, ждала, пока эта информация немного уляжется в моей голове, и я созрею для новых вопросов. Случилось это довольно быстро. Не прошло и минуты, как я принял ситуацию и понял, что, оказывается, есть и такое. Теперь мне было непонятно немного другое. «Я ошибаюсь или там как-то скучновато?» — спросил я у нее. «Всякое бывает», — ответила она и пожала плечами. «Вот конкретно это зеркало выглядит не очень перспективным. Правда, окончательные выводы делать рано. Нужно сходить туда и все тщательно осмотреть. Но думаю, что ты прав. Ничего интересного я в нем не найду. Значит, будем считать, что на этот раз мне не повезло». Она рассмеялась, махнула рукой и подмигнула мне. «Или наоборот, повезло. На это можно по-разному смотреть. Но это сейчас не главное. Я-то боялась, что уже вовсе подрастеряла этот навык за давностью лет, а оказалось, нет. Стоило немного поднапрячься, и все вернулось на свои места». Я, конечно, был рад за нее, но меня интересовало чуть иное. «А что интересного там можно найти?» — спросил я и взял холодное зеркало у нее из рук. «И что значит вот это твое «повезло, не повезло»? Звучит странно, если честно». «На самом деле все просто. Каждое истинное зеркало впитывает в себя магическую негативную энергию, которая его окружает. Можно сказать, оно ею питается. От этого зависит, что именно там можно найти, понимаешь? При этом очень важно, чтобы оно не валялось где-нибудь без дела, а наблюдало за этим миром. Только тогда зеркальная магия сработает». «Дай мне минутку», — остановил я ее, видя, что София начинает чистить. Такое бывает с людьми, которые увлечены каким-нибудь сложным делом, но почему-то думают, что это элементарно и должно быть понятно любому. Мне вот нужно было немного обдумать ее слова и разложить их в своем мозгу по полочкам. Как только услышанное в моей голове улеглось, я спросил вот что. «То есть, чем больше энергии удалось собрать зеркалу за срок его существования, тем интереснее побывать внутри него, я правильно тебя понял?» «Угу, все верно. Интереснее и опаснее. Именно поэтому очень важен срок изготовления истинного зеркала. Чем раньше его сделали, тем лучше». «Логично», — согласился я. «Только почему зеркала впитывают именно негативную магическую энергию?» «Не знаю», — ответила она. «Отец говорил, что любое умение общаться с зеркалами — это часть темного дара. Первые ритуалы с истинными зеркалами тоже темные маги и ведьмы начали проводить. Ничего хорошего от зеркала добиться нельзя. Как-то так, Максим». «То-то, смотрю, «Я от твоего волшебного зеркала ни одного хорошего слова за всю жизнь не дождался!» — воскликнул я. «Стоит в него заглянуть, как сразу чехвостить меня начинает. Вот уж где негатива накопилось!» «Твое зеркало — это просто баловство!» — скривилась Воронова. «Оно даже не серебряное. Так, артефакт для развлечения, не больше». «Да? Странно. Выглядит оно довольно старым», — сказал я. Не знаю почему, но эта информация меня скорее обрадовала, чем огорчила. От мысли, что у меня в комнате есть зеркало, которое за мной наблюдает, да еще и питается магической энергией, становилось немного не по себе. Тем временем Воронова взяла зеркало и показала его мне. «Вот это, по сути, пустышка, которых, к сожалению, попадается больше всего. Оно истинное, это так. Но все время с момента своего создания пролежало без дела в каком-то чулане. Вот и результат». Она с сожалением вздохнула. «Никакой пользы от него нет». «И много ты видела таких зеркал в своей жизни?» «Не, от силы 10 штук», — ответила она и нахмурилась. «Отец не успел показать мне все, что хотел. Из всех зеркал, в которых мне удалось побывать, большая половина была вот таких бесполезных железяк, и лишь одно попалось такое, как нужно. Целый лабиринт из множества комнат. Мы нашли в нем синюю ленту». «Что это за штука?» «Сначала мы подумали, что просто очень красивая металлическая штука, а на поверку оказался какой-то волшебный металл с исключительными свойствами. Я в этом не очень хорошо разбираюсь, но вроде бы он никогда не нагревается, и что-то там еще. Она пожала плечами. «Тогда мне это было не очень интересно. Меня радовал сам факт того, что мы нашли внутри какую-то штуку, понимаешь?» «Слушай, а ты не помнишь, это случайно не вот так выглядело?» — спросил я у нее, и отвернул воротник своей рубашки, внутри которой был приколот мой охранный знак. Она наклонила голову и внимательнее посмотрела на него. «Не знаю. Может быть, и что-то типа этого. Но ведь давно это было. У этого оттенок вроде бы немного ярче был. А ты почему спрашиваешь?» «Ну, эта штука тоже из какого-то невиданного металла сделана. Вот я и подумал, может быть, он родом из твоего зазеркалья?» «А-а-а!» «Кстати, откуда в этом твоем лабиринте тот металл взялся, если там все стеклянное вокруг?» «Оно не стеклянное, я тебе уже объясняла. А откуда он там взялся? Почему бы и нет? Зеркала ведь магической энергией питаются. Почему бы им самим и не создать что-нибудь волшебное?» В ответ я задумчиво почесал затылок. Могло ли такое быть? Никто еще не смог найти ответ на вопрос, что такое магическая энергия и на что она способна, задумчиво сказал Мор. Существует множество догадок и методов работы с ней. Но и все на этом. Одно дело работать с ней, и совсем другое — добраться до сути. «Дориан, вот только ты меня не грузи всякой ерундой», — попросил я своего друга. «И так голова пухнет, спать охота. Я уже толком и не соображаю ничего, а тут еще ты со своими теориями». «Я вижу, ты устал, Максим», — вдруг спросила Воронова. «По-моему, у тебя глаза сами по себе уже закрываются. Давай как-нибудь в другой раз договорим». «Давай», — согласился я, потому как и в самом деле валился от усталости. А разбираться в таких штуках лучше на свежую голову. «Только у меня к тебе один вопрос. Там внутри кто-нибудь водится? Опасно вообще по твоему зазеркалью путешествовать?» «Отец никогда не давал мне совсем уж древние зеркала», — ответила девушка. «Поэтому слишком опасных нам не попадалось. Хотя однажды на нас напала огромная бронзовая птица. Такая уродина была. Мы с ней еле сладили. Это было как раз в том самом зеркале, где мы нашли синюю ленту. Но вообще да, он никогда не отпускал меня одну». «Так какого же чёрта ты туда попёрлась без оружия?» — спросил я, разозлившись на то, что Софья вот так, за между прочим, ищет приключения на свое мягкое место. «Как это без оружия? А это?» Только сейчас я заметил, что рядом с ней на ковре лежала тонкая кочерга, которой дед обычно поправлял угли в камине. «Ты что, собиралась драться этой железякой?» «Почему бы и нет? Между прочим, отец меня учил с мечом обращаться. Знаю, с какой стороны за него браться нужно». «Понятно», — — кивнул я. «Блин, но откуда вы беретесь на мою голову, фехтовальщицы? То Полина с дубинкой в руках по подземельям шастает, теперь Софья по своему зазеркалью с кочергой». «Ты вот что, с кочергой больше туда не ходи, хорошо?» — попросил я ее. «Я тебе завтра другой меч закажу, получше этой железяки». «Хорошо, как скажешь», — с улыбкой ответила она и наклонилась поближе. «Знаешь, бывают такие лабиринты в зазеркалье, из которых можно выйти совсем не в том месте, в котором ты в него вошел». «Стоп, давай пока на этом остановимся», — сказал я. Затем взял кочергу от греха подальше и поднялся с пола. «На сегодня хватит. Ты тоже ложись спать, хорошо? И мой тебе совет. Если тебе в голову придет мысль взять вместо кочерги веник, который стоит рядом с камином, то это будет хреновая идея. Спокойной ночи». «Очень смешно», — фыркнула мне в спину Воронова. «Я что, по-твоему, совсем дурочка? Одно дело кочерга, а веник — совсем другое». «О, бог мой, когда это все закончится?» «Никогда», — заверил меня Дориан.